Глава 19. О фокусах и Северном полюсе. Мы подъехали к кинотеатру и остановились на том месте, где договаривались встретиться с дедом Мотей. По времени сеанс должен был уже закончиться, однако ни Матвея Егорыча, ни младшенького видно не было. Я решил пока не торопиться и не волноваться, мало ли. Может, решили съесть мороженое в кафетерии рядом или что-то еще. Однако прошло полчаса, а они так и не появились. Это настораживало. Я понял, теперь пора и торопиться, и волноваться. «Андрюх, пойду схожу, узнаю, где этих двоих носят», — сказал братцу, выбрался из машины и направился к зданию кинотеатра. Уже в тот момент имелось нехорошее предчувствие. Женщина, которая продавала билеты в кассе, сообщила мне, что сеанс закончился давным-давно. Она сидела с тоскливым выражением лица за пластиковой перегородкой и откровенно скучала. «Скажите, а вы случайно не видели тут дедушку с пацаном? Дед такой колоритный, в пиджаке, в кепке. Матвей Егорыч его зовут. И пацан 12 лет. Семен. Может, обратили внимание?» «Видела. Как же не видеть? Их милиционер забрал», — совершенно обыденным тоном ответила тетка. «Хотя я, например, в этой ситуации ничего обыденного не увидел. Чуть не упал прямо рядом с этой кассой от неожиданности». «Отвечаю. Так и знал. Нельзя Матвея Егорыча оставлять одного, особенно с Семеном. Это же убойная сила. Даже представить не могу, что они натворили. Простите. А за что забрал? Они сделали какую-то глупость? Вряд ли осознанно нарушали закон. Конкретно дед ничего не сделал». «В чем и дело? Сделал, был бы толк. А пацан шашку съел». Я с огромным удивлением посмотрел на тетку, затем отошел в сторону. Переварить информацию и случайно, ну мало ли, не ляпнуть что-то грубое в ответ. Типа женщинам вытюкнулись совсем, в смысле съел шашку. Просто мне сразу представился Семен, который, как факир из цирка, засовывает себе казацкую шашку в рот. Воображение нарисовало именно изогнутое холодное оружие. Постоял, подумал. Ну, наверное, что-то не так понял. И вернулся обратно. Я очень, очень, очень извиняюсь. Но скажите, правильно ли понял? Пацан съел шашку? Тетка раздраженно вздохнула. Умрешь, будто я ее от важного дела отвлекаю. Ни одного человека рядом, а она демонстрирует недовольство. Типа ее от работы отвлекает. Правильно понял. Вон там. Она кивнула в сторону нескольких круглых столов, которые располагались в большом холле кинотеатра, как раз рядом с огромным окном. Молодежь играла в шашки. Ну, а далее последовал рассказ. Не зная я хорошо свою семейку в лице младшенького и деда Мотю, мог бы и не поверить. Однако я их знал, обоих. Поэтому не усомнился ни в одном слове. Тем более позже услышал тот же самый рассказ от самих виновников происшествия. Когда закончился сеанс, Матвей Егорыч вместе с Семеном отирались в холле. Ехать к тому знакомому, куда дед собирался изначально, он передумал. Из-за Сеньки. Это сразу было озвучено, еще когда мы выдвинулись из Зеленух. Мол, дело не горит, а пацану там уши греть не нужно. Вот они и коротали досуг в ожидании нас с Андрюхой. За столиками расположилась компания молодежи, которые, пока не пришло время их сеанса, играли в дорожные шашки. Это была пластиковая коробочка с магнитной доской и маленькими, размером меньше копейки, шашками тоже на магнитах. Казалось бы, что может произойти необычного в этой, собственно говоря, абсолютно обычной ситуации. «Я в шашки хочу!» – заныл Семен. «Давайте с ними поиграем, интересно же, никогда не играл. Смотрите, как весело. Со мной вообще никто дружить не хочет, говорят, я вредный». «Никогда не играл в шашки? Ужас!» Матвей Егорыч натурально был в шоке. Он даже к их разговору привлек ту самую тетку из кассы, которая тоже изнывала от скуки. День рабочий, Народу особо нет. Представляете? В шашки никогда не играл у меня пацан. Дед кивнул в сторону Семена, который с огромным любопытством наблюдал за молодежью. Они энергично, с хохотом и комментариями резались в эти пресловутые шашки. «Что же вы, дедуль, внука не научите?» Тетка, высунувшись в окно, поддержала беседу и даже посмотрела на Матвея Егорыча с осуждением. Мол, взрослый, пожилой человек, а так ведет себя неприлично, внуком не занимается. Дед Мотя вроде открыл рот, собираясь объяснить, что Сенька ему не внук, но благополучно закрыл. Потом посмотрел на Семена, который подпрыгивал на месте от нетерпения. Так ему хотелось присоединиться к компании молодых людей и решительно пошел к столикам. «Ребят, возьмете нас в свой тесный кружок, а то вон пацан у меня хочет научиться, никогда не пробовал в шашки играть». Трое парней и одна девушка, таким был состав игроков, естественно, отказать не смогли. Как откажешь, если тут полный набор, и пожилой человек, и ребенок. Семен, счастливый, довольный до одури, прискакал тут же следом. Парни принялись объяснять ему правила. Сенька кивал башкой, соглашаясь, и всем своим видом показывал, мол, не дурнее остальных. Сейчас он с первой же партии всех под орех разделает. Это, наверное, младшенький от Матвея Егорыча заразился. Обычно тот специалист во всем. Даже в том, что вообще видит впервые. Как говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. «Хорошо, дедуль, сейчас научим в лед», — засмеялся один из парней. «Веселый, с веснушками и рыжими волосами. Давайте так. С нас несколько партий, а с вас какая-нибудь увлекательная история. По глазам видно, человек вы интересный». Дед Мотя согласился, потрындеть он любит, этот факт известный, и протянул сухую сморщенную ладонь, выражая намерение закрепить сделку крепким мужским рукопожатием. Особенно ему понравилось уточнение про глаза. «Видишь, вот ты и разбираешься в людях», — сказал он парню. «Заметил, что взгляд у меня духотворенный, а то бабка все время говорит: тупой, тупой». «А что, если мы проиграем?» — спросил Семен, как-то по-хитрожопому превратив «я» в «мы» и тем самым втянув Матвея Егорыча в коллективную ответственность в случае поражения. «Что с нас?» «Да ничего», — ответил рыжий парень. «За каждый проигрыш будете по истории рассказывать, как и договорились. Я так думаю, что у вас много интересных историй. Меня, кстати, Виталик зовут». «Тогда чур я играю, а он истории будет рассказывать». Сенька тоже протянул руку и пожал почти по-мужски ладонь Виталика. Расставили они шашки, повернули доску к Семену белыми. Белые начинают и выигрывают. Дед Мотя с удовольствием крякнул и потер руки. В этот момент он вспомнил, что Сенька абсолютно не знает правил игры, хотя отважно согласился быть победителем. А слушал парней младшенький в полуха, особо голову не забивая. «Тут все просто», — на всякий случай добавил Матвей Егорыч. «Ходишь по диагонали, если на пути попадается вражеская шашка, ешь ее». «Как ешь?» – удивился Семен. «Они же несъедобны. Разве можно их есть?» «Зато полезные», – видимо, решил пошутить дед Мотя. «В них магнит. Будешь потом без компаса определять направление на Северный полюс». «Ага», – засмеялся один из парней и хлопнул рыжего Виталика по плечу. «Вон у нас товарищ в детстве наелся опилок, и это теперь определяет направление его ума». То есть, судя по всему, во всей этой образовавшейся мимолетной компании не было ни одного здравомыслящего человека, особенно такого, кто бы, зная Семена, понимал, что такие шутки ему говорить точно нельзя. «Сдавай!» «Тьфу!» «То есть, начинай!» Поправился дед Мотя и приготовился наблюдать игру, поставив на кон свои истории и свою честь. Семен сделал первый ход. Рыжий Виталик ответил. Затем опять Семен. Виталик, видимо, из добрых побуждений подставил свою шашку. Хотел помочь младшенькому выиграть первую же партию. Вдохновить, так сказать, новичка. Сенька задумался. «Ну что, давай, ешь», — подсказывал дед Мотя, взглядом намекая на шашку рыжего соперника. Семен посмотрел на Матвея Егорыча, затем на остальных, ожидая поддержки. Все зрители кивнули, соглашаясь с тем, что надо есть. Если бы кавычки можно было передавать кивком, то, возможно, ничего бы не произошло. Но Сенька воспринял «ешь» без кавычек и, перешагнув своей шашкой через шашку Виталика, взял ее в руку и засунул в рот. Затем проглотил. «Вот ты болван!» — вырвалось у Рыжего от неожиданности. А он просто охренел от такого поворота. Ему в голову не могло прийти, что Семен все поймет буквально. «Ты че? Зачем?» — не понял произошедшего дед Мотя. «Плюнь! Это же не конфета! Плюнь!» Глаза у остальных округлились и выражали то ли испуг, то ли досаду от того, что шашка из нового набора, которую они, честно говоря, берегли как комсомольский билет, уходит по пищеводу в желудок Семену. «Сейчас Жорик с Андрюхой вернутся, и мне конец», — ужаснулся дед Мотя. «Нет, в Зеленухе к маме вернемся, и всем нам конец», — поправил его младшенький. «Там мамка нам вставит». Надо было что-то делать. Версии звучали разные. Один из парней предложил деду Моте поднять Сеньку за ноги и потрясти его, пока шашка не ушла далеко и глубоко. Семен от такой перспективы отказывался. Он не хотел, чтобы его трясли, и активно мотал головой в знак протеста. В итоге все участники этой шашечной истории растерялись, не зная, что делать. На наш шум пришла даже эта самая тетка из кассы. «Что у вас тут случилось?» — поинтересовалась она. «Кричите на весь кинотеатр!» «Семен шашку съел!» — пояснил ей дед Мотя. «Шашку?» — переспросила тетка. «Это какую?» «Которая сабля? Он что, фокусник и шпагоглотатель?» Но Матвею Егорычу было не до смеха. События складывались явно не в его пользу. Сплошные потери, особенно репутационные. Дед Мотя прекрасно понимал, что его ждет, когда он вернется домой. «Надо маслом растительным напоить его, и она сразу проскочит», — предложила кассирша. «Ты как себя чувствуешь?» — поинтересовалась она у Семена. «Нормально», — ответил младшенький. «А можно без масла? Я не люблю масло». «Тогда клизму», — предложил один из парней. «Правда, шашка магнитная, сейчас завернет тебе кишки, и все!» «Пацаны, ребятки!» — дед Мотя начал паниковать. «Надо что-то делать! Сейчас за нами приедут, и все! А потом еще меня бабка эти шашки заставит съесть без растительного масла!» «Не уберег мальчишку! Про его мать вообще молчу! Там не женщина, а чистая скалопендра! Клизма будет точно!» «Только не пацану, а мне, чтоб до самых мозгов промыло. Вы же сами сказали, что они полезны», — напомнил Сенька. «Без компаса буду определять, где Северный полюс». «Точно, все, конец мне», — снова повторил Матвей Егорыч. «Светка быстро отправит меня на Северный полюс без компаса. Я могу с вами пойти», — предложил Семен. «Я теперь как компас». В этом месте рассказа тетка-кассирша замолчала и уставилась на меня. Я, соответственно, ждал продолжения и тоже уставился на нее. Минуты две мы молчали. «Ну?» — наконец не выдержал я. «Дальше-то что? Причем тут милиционер? И где мне искать теперь этих шашкоглотателей?» «Так в травме? Где еще?» «Милиционера мы позвали, чтобы их кто-то доставил срочно в больницу. Пацан начал причитать, что ему уже тяжело, и его тянет к центру земли. Деду вашему поплохело еще больше. Ну, вот мы постовому и сказали. Он их забрал и повез в травматологию. Очевидно же?» «Не знаю, где там очевидно, мне пока что только ясно. Матвею Егорычу противопоказано выезжать из Зеленух. И вообще, председатель пусть радуется, что у него с Москвой не складывается. Большой вопрос, во что могла бы вылиться эта поездка. Я уточнил у кассирши, где находится эта травматология. а потом вышел из кинотеатра, направляясь к Андрюхе.